«Ну, должен же у тебя иметься хоть какой-нибудь талант», — хмыкнул майор. «Перестань корчить из себя детектива и попробуй заняться, например, моделированием нарядов». «А может, он и прав», — неожиданно заявила Лиза. «Представляешь, как здорово! Станем гордиться тобой, ходить на показы, любоваться коллекцией». Простодушная девочка не поняла, что майор издевается надо мной, и от этого я обозлилась на Костина еще больше. «Огромное спасибо за заботу. Как-нибудь сама соображу, чем мне заниматься. Кстати, ненавижу кроить, шить и вязать. Скорее всего, мои модели представляли бы собой просто фиговый лист». «Фиговый листочек от кутюр», — захихикал Володя. «О, классно! Только вообразите себе эту модель, украшенную лентами, бантами, кисточками, бахромой, а посередине пуговицы, которые лампа присобачила криво и косо. Нет, Лампудель, ты точно должна попробовать себя в роли модельера. Фиговый листочек от кутюр. Вполне в твоем духе». От злости у меня пропал дар речи. «Фиговый листочек от кутюр? Ну, Костин, погоди. Еще найду способ отомстить». Эпилог. Рада получила все деньги Глеба Лукича. Она взяла Тину, Чарли, и уехала из Алябьева. Куда, не знаю. Вдова Ларионова хоть и обнимала меня на прощание, приговаривая: «Господи, ты теперь мой лучший друг», нового адреса не оставила. Конечно, можно ее найти, но, честно говоря, мне не хочется этого делать. Да и Раде лучше не иметь перед глазами постоянное напоминание о том, что она, пусть ненарочно, убила мужа. Я даже не в курсе, помирилась ли Рада с матерью. Наш новый дом был готов в конце сентября. Роман Миловидов передал мне все бумаги, подтверждающие собственность, и ключи. Комнаты обставлял наемный дизайнер, поэтому мы слегка прибалдели, увидев повсюду кожу, бронзу, позолоту. Ну, наверное, привыкнем. Хотя наш прежний дом, заставленный разномастной мебелью, скрипучими кроватями, шкафами, у которых не закрывались дверцы, нравился нам больше. Карина пока ждет суда в следственном изоляторе, и Галине Михайловне теперь придется не на словах доказывать свою любовь к ней. Одно дело, лежа в роскошной гостиной на мягком диване, сюсюкать: «Доченька, дай я тебя поцелую. Ах, Зина, милейшая, подайте кофе». Другое – стоять с сумкой, набитой харчами, в длинной очереди к окошку, где принимают передачи для последственных. А ведь потом еще будет зона, косые взгляды соседей, перешептывание за спиной. Нелегко придется Галине Михайловне, как морально, так и материально. Содержание заключенного – дорогое удовольствие. Я не знаю, сумеет ли она, избалованная, капризная, эгоистичная, достойно выдержать посланное испытание. Ждут суда и Макс с Павлом. Куда подевалась Роза Константиновна, мне неизвестно. Где-то в Москве затерялась и влюбленная в Астера Стася. Думаю, Роберт не захотел вновь жениться на ней. Бедный, лишенный богатого дедушки, и подыскивает себе даму, способную проспонсировать создание нового, более мощного усилителя психической энергии. Володя Костин сначала хотел возбудить против парочки дело о мошенничестве, но я уговорила его этого не делать. Глеб Лукич мертв, Стася уехала. Никаких денег она у родственников Ларионова не вымогала. Убежала, унося с собой подарки дедушки. Пусть живет, как знает. Ей придется теперь существовать под чужим именем.